Глава 36. Совет четырех. Спать, конечно, хотелось ужасно, но мысль о том, что ему предстоит валяться в теплой и мягкой постели, в то время как остальные будут побеждать варваров в решающей схватке, повернула ноги Наноса не к общежитию, а к центральному посту охраны. Тем более, как дойти к нему отсюда он знал, хоть это и было не совсем чтобы рядом, в отличие от расположенного гораздо ближе общежития. Но это, если говорить откровенно, была не единственная причина, заставившая юношу пожертвовать сном во благо общего дела. Решимость во всем признаться Наде, с которой он выходил из кабинета Рашидова, теперь вдруг снова исчезла. Представив, как он снова будет позорно молчать, когда его любимая вернется с работы, Нанос почувствовал, что в пересохшем горле запершило, а коленки начали мелко дрожать. «Пойду в атаку!» — с облегчением подумал он. «В самых первых рядах! Может, на сей раз в меня попадут как следует, и ни в чем никому не придется сознаваться!» Но об атаке, как оказалось, он мечтал рановато. Сошин, едва увидев его на посту, замахал на него руками. «Сгинь! Пропади! Ты же как привидение колышешься, на ногах не стоишь. А ну марш домой отсыпаться!» «Не надо домой!» — попросил Нанос, который и сам уже понимал, что без сна долго не выдержит. Веки захлопывались сами, словно к ним привязали ремни. «А вдруг надо будет срочно в атаку идти? Давайте я здесь где-нибудь легохонько посплю!» «Слушай, ну не до тебя мне сейчас! Вон каэсовцев распределяем!» Кивнул на экраны начальник охраны. Но, увидев, как паник, уже засыпающий стоя, парень сжалился. «Ладно, иди на вещевой склад, скажи там, что я разрешил. Пусть пару курток на лавку постелят. А то ты еще и до дома не доползешь, свалишься по дороге и замерзнешь в сугробе».